Я не могу понять, зачем опять весна. Я не могу понять, зачем опять весна ко мне в окно так радостно стучится. То ли хочет вырвать из объятий сна, то ли рифмою шальное насладиться. Мне все равно, я ко всему готов. Из памяти обрушенных завалов мне нелегко достать, конечно, то, что в шарпотребе чувств ведет под одеяло. И юность буйная в тумане от вина. И жизнь лукавая, потертая догматом, мне проплатили нежностью сполна и никогда не отсылали матом. И потому мне трудно разделить порыв страстей от строчек тихой лиры. И как-то сложно в старости любить, подставив голову под острие секиры. И сердце стук мой метроном и страж, мой врач домашний в дни больших сомнений. Добро не даст идти на абордаж, чтоб силы пробовать в бессмысленных сражениях. Сентябрь, 2010 год.